Однако где же она? Он спросил об этом белую розу, но та не ответила. Весь дворец, казалось, спал, и даже там, где ставни не были заперты, окна были завешены от яркого солнца тяжелыми занавесями. Карлик обошел кругом весь дворец, ища как бы пробраться внутрь, и, наконец, заметил небольшую открытую дверь. Он проскользнул туда и очутился в роскошной зале. Увы, гораздо более пышной, чем лес. Там всюду было столько позолоты, и даже пол выстлан большими цветными камнями, уложенными в какие-то геометрические фигуры. Но маленькой инфанты там не было. Были только странные белые статуи на пьедесталах из яшмы, смотревшие на него с какой-то странной улыбкой, печальными пустыми глазами. В конце зала висела богато расшитая занавес из черного бархата, усеянная звездами. Любимый узор короля, да и черный цвет был его самый любимый. Может быть, она пряталась за этой занавесью? Во всяком случае, надо взглянуть. Он тихонько подкрался к портьере и отдернул ее. Из всех комнат это была самая светлая и самая красивая. Стены ее были обтянуты алой камчой, расшитой птицами и хорошенькими серебряными цветочками. Мебель была вся из литого серебра с фестонами из цветочных гирлянд и раскачивающимися купидонами. И в этой комнате карлик был не один. На другом конце зала в дверях стояла какая-то маленькая фигурка и наблюдала за ним. У него забилось сердце. Крик радости сорвался с его уст, и он вышел на свет. Одновременно с ним вышла и фигурка. И теперь он ясно мог разглядеть ее. Инфанта? Как бы не так. Это было чудовище. Самое уморительное чудовище, когда-либо виденное им. Непропорционально сложенное, не так, как все прочие люди, с горбатой спиной, на кривых ногах, с огромной мотающейся сбоку на бок головой и спутанной гривой черных волос. Маленький карлик нахмурился, и чудовище тоже нахмурилось. Он засмеялся, и оно засмеялось и уперлось руками в бока, копируя его жест. Он отвесил чудовищу насмешливый поклон, и оно ответило ему таким же низким поклоном. Он пошел к нему, и оно пошло ему навстречу, повторяя все его шаги и движения, и останавливаясь, когда он останавливался. С криком изумления он устремился вперед, протянул руку, и рука чудовища, холодная как лед, коснулась его руки. Он испугался, отдернул руку, и чудовище поспешило сделать то же. Он начал было наступать на него, но что-то гладкое и твердое загородило ему дорогу. Лицо чудовища было теперь совсем близко от его лица, и в лице этом он прочел ужас. Он вздрогнул и, взяв со своей груди прелестную белую розу, повернулся и поцеловал ее. У чудовища оказалась в руках точно такая же роза, точно такая же, лепесток в лепесток. И оно точно так же целовало ее и прижимало к сердцу с безобразными жестами. Когда истина вдруг открылась ему, он с диким воплем отчаяния кинулся, рыдая на пол. Так это он сам такой урод, горбатый, смешной, отвратительный. Это чудовище он сам. Это над ним так смеялись дети. И маленькая им принцесса тоже. Он-то воображал, что она любит его. Она просто, как другие, потешалась над его безобразием, над его уродливым телом. Почему не оставили его в лесу, где нет зеркала, которое бы сказало ему, как он уродлив и гадок? Почему отец не убил его вместо того, чтобы продать его на позор? по щекам его струились горячие слезы. Он изорвал в клочки белый цветок, барахтавшееся на полу чудовище сделало то же и разбросало по воздуху лепестки. Оно присмыкалось на земле, и когда он смотрел на него, оно тоже смотрело на него, и лицо его было искажено страданием. Он отполз дальше, чтобы не видеть его, и закрыл руками глаза. Как раненый зверек, он уполз в тень и лежал тихо стеная.